София посмотрела на световое панно с рентгеновскими снимками. «Вряд ли, Матильда», — ответила она, не оборачиваясь. «Не знаю почему, но я это подозревала. Такова участь подруги — радоваться, когда другая заканчивает незамужнюю жизнь, даже если это сулит тебе одиночество. Я буду очень по тебе скучать». «Я тоже, я уезжаю, Матильда». «Надолго?» «Да, довольно-таки надолго. Но ведь ты вернешься?» «Не знаю». Матильда печально повесила голову. «Кажется, я понимаю. Живи, София, любовь коротка, память живет дольше». София заключила Матильду в объятия. «Ты будешь счастлива?» — спросила Матильда. «Еще не знаю. Мы сможем иногда созваниваться?» «Нет, вряд ли это получится». «Он увезет тебя в такую даль?» «О, дальше не придумаешь. Прошу тебя, не плачь». «Я не плачу, это все дым, у меня еще не перестал щипать глаза. Уходи скорее». «Будь умницей», — тихо сказала София, отходя от нее. Прежде чем скрыться за занавеской, она еще раз взглянула на подругу полными грусти глазами. «Ты сумеешь одна?» «Ты тоже будь умницей. Пора, наконец», — откликнулась Матильда. София улыбнулась, белое полотно опало. Инспектор Пильгис сел за руль, Лукас рядом с ним. Двигатель уже работал. София заняла место сзади. Машина выехала из-под навеса приемного отделения и устремилась к автостраде. Все молчали. София провожала грустным взглядом фасады домов и перекрестки, с которыми у нее было связано столько воспоминаний. Лукас повернул зеркало заднего вида так, чтобы видеть ее. Пильгис скорчил гримасу и вернул зеркало в прежнее состояние. Лукас терпел несколько секунд, потом снова повернул зеркало. «Вы мешаете мне вести!» — рыкнул Пильгис, поворачивая зеркало по-своему. После этого он откинул правый противосолнечный щиток с зеркальцем и с облегчением положил руки на руль. Машина свернула с шоссе 101 на стрелку «Аэропорт». Через несколько секунд Пильгис заехал на стоянку перед «Шератоном». Директор отеля оставил для них сьют на шестом верхнем этаже. Их зарегистрировали как Оливера и Мэри Свит. Это Пильгис постарался, растолковав, что фамилии Доу и Смит только привлекают внимание. Перед уходом он посоветовал Свитам не высовываться из номера и питаться там же, заказывая еду. Он оставил им номер своего пейджера и предупредил, что приедет завтра к полудню. Если им станет скучно, они могут приняться за составление отчета о событиях недели, чтобы освободить от лишней работы его. Лукас и София так прочувствованно благодарили его, что он смутился, напустил на себя суровость и был таков. В 10 часов вечера свиты остались в роскошном номере одни. София отправилась в ванную, Лукас улегся на кровать, вооружился пультом и принялся прыгать с канала на канал. Телепрограммы быстро вызывали у него зевоту, и он выключил телевизор. Из-за двери ванны раздался плеск воды. София принимала душ. Лукас уставился на носки своих ботинок, разгладил брюки, выровнял на штанинах складки. Потом встал, открыл и тут же снова закрыл мини-бар, подошел к окну, приподнял жалюзи, осмотрел безлюдную стоянку и снова улегся. Его внимание поочередно привлекли собственная вздымающаяся и опадающая в ритме дыхания грудная клетка, абажур ночника, пепельницы, ящик ночного столика. В ящике обнаружилась книга с эмблемой отеля на обложке. Он взял ее и стал читать.